Глава 18. После обращения стражников «Ваше благородие», мы с Кассиди припустили к замку еще быстрее, горя любопытством. Пыль под ботинками так и клубилась. Наверное, для стражников, посматривающих из бойниц башен, наши ноги слились в сплошную полоску. Мы легко огибали фуры, груженные бревнами, неторопливо ползущие вверх. На стенах крепости эти бревна, уже ошкуренные и заточенные, с гиканьем и громогласными рабочими заклятиями, устанавливали сервы, сплошь облепленные. Лепившие зубцы стены. Местами орочья защита уже превратилась в серьезную преграду, что должна помешать дроу штурмовать ее верхом на скаковых тарантулах. И работа продолжает кипеть. Едва мы преодолели ворота, как увидели во дворе сотни гномов, открывших загадку опустевших пещер. Наши соплеменники ныряли один за другим в свежую шахту, прорубленную прямо в центре замкового двора, а обратно появлялись с огромными коричневыми глыбами на плечах. Глыбы укладывали рядком возле двух гномов, непрерывно молотящих по огромным зубилам молотами. Гномы здоровенные и потные, одеты лишь в штаны да кожаные фартуки. Их молотки стучали как отбойные, скалывая неровности камней, обращая глыбы в более-менее прямоугольные блоки. Только клубы пыли взлетали да брызгали в стороны фонтана осколков. Пыль липла к гномам, покрывая сплошной коркой их обнаженные мускулистые спины. При особо мощных ударах, когда мышцы вздувались, ее пласты трескались, делая гномов похожими на каменных големов. Я с удивлением отметил, что бороды, гордость каждого уважающего себя жителя Подгорного, превратились в грязные и спутанные ошметки волос. Если старики даже на это не обращали внимания, становилось ясно, что работают не как обычно на все 100, а на 200, а то и 300%. Никогда бы не узнал Громодара в ближайшем чумазом гноме, что выглядел как шахтер, три смены отработавший в забое, да потом еще и проползший по-пластунски километр по жидкой глине. Если бы не ник над его головой. Старик хекнул особенно зычно, и очередная темная глыба рассыпалась на десяток ровных кирпичей. Увидев меня, бывший ездовой помахал рукой. На чудовищно перепачканном лице сверкнули белые зубы. «Горн! Этот замок, как я и думал, стоит на мощном кристаллическом базальте. В пекло и звездку. Вот из чего надо строить стены!» Я посмотрел на человеческих каменщиков, споро разбиравших базальтовые блоки, и сказал: «Молодцы! Главное, не докопайтесь до преисподней, а то демоны прилезут всем скопом, спасибо говорить!» Старик гаркнул: «Обижаешь, староста! Нечто мы без понятия! Следим за изменением камня на всякий случай, и особенно за глубиной. Но тут все надежно. Клин древнего прорыва приходится на наши пещеры. А тут такая толща, что копать не перекопать!» Кассиди сделала жест, который я понял как «подожди минуточку», и взлетела с озабоченным выражением лица по приставной лестнице на стену. Я посмотрел на стражников у донжона, скрестивших алебарды перед входом, и тут заметил над ними знакомый халат мага. От души отлегло, все-таки старик выкрутился. Я крутанул карту на приближение, обнаружив нужную арку, из которой лестница со двора вела на стену. Отбарабанил сообщение своей гномке и помчался перекинуться парой слов с Иеронимусом. Тот выпрямился перед пирамидой в рост человека, венчавшей крышу донжона. Над ней, подпрыгивая, парил голубой кристалл. Волшебник хмурился и зычно вещал стражникам, которые посматривали по сторонам с тоскливым выражением «куда бы от него заныкаться» на лицах. «Повторяю еще раз, для тех, кто в бочке. Дергать за рычаг только когда дроу на краю появится несколько. Мана копится долго, на 10 воздушных кулаков в час. Отсюда она может лишь сбить дроу вниз, а те на пауканах. А не знаете, как хорошо из задницы паутиной плюются? Раз! Прилипло и затормозили. И затормозят, будьте спокойны. Главное, чтобы сделали это так, как нужно нам». Один из стражников с бляхой сержанта на панцире развел руками. «Ну и так зачем тогда нам это магичное счастье на донжоне? Каждый воин на счету, а стрелять лучше в упор из арбалетов, со стены. Зачем тут-то торчать? Вот на стене эти кулаки воздушные по делу стоят, там падать высоко. А тут, сорвавшись, даже тормозить не надо, всего-то 15 метров. Даже нам особого урона не будет, а дроу-то и подавно». Иеронимус гневно воздел руки и резко опустил их, прервав гомон согласных с такими раскладами воинов. «Хорошо. Для тех, кто в бочке, под крышкой. Ветер сшибает врагов к стене. А что там у нас?» Воины послушно заглянули через край, через едва доходящую им до пояса кладку по периметру донжона. Я тоже, невольно заинтересовавшись, привстал на цыпочки посмотреть и увидел внизу лесовика, что, пританцовывая, поливал из лейки какие-то желтые цветы, усыпавшие узловатые лианы, покрывавшие крепостную стену как плющ. Тот заметил наш взгляд и отсалютовал лейкой. Воины переглянулись и разом пожали плечами, громыхнув доспехами. Сержант буркнул: «Там цветник нашего пьянчуги растет. Снова что-то новенькое насажал». Тут он просветлел. На лице появилось восторженное понимание. «Точно, точно! Ломик психанет и тут же порвет всех сдутых на цветочки дроу, как тузик колбасную шкурку!» Солдаты заржали, как целый табун лошадей. Взгляд мага наполнился мукой. Он встретился со мной глазами и махнул рукой в стиле «Видишь, с кем приходится иметь дело». А сержант слегка смутился и буркнул: «А чё, ломик за цветочки бывает сильно злой и не владеющий собой». Эта фраза старого мага совсем добила. Он всплеснул руками, возмущенно рявкнув: «Так ты, скамп, тебя задери, еще и поэт! Сержант стражи! Балалайку этому просветленному и в барды!» Воин насупился и развел руками. «Ну чё, правда ведь? Помнится, присел как-то по-большому возле стеночки, да оторвал один с мягонькими лепесточками. Для соблюдения чистоты, значит, организма. Чёртов лесовик тогда как из-под земли выскочил, заверещал, словно ему конь в пах легнул. Чуть тогда и по второму разу не сходил, значит, до ветру. Подпрыгнул, как зверь-кенгуру, так, значит, огорчился от испуга. А этот ушастый еще и как пнет! Я в раз через стену донжона перелетел, аки птица. Только и успел выругаться, да штаны в полете натянуть». Я заметил, как великий маг стиснул посох, явно готовясь припечатать этому вояке по лбу набалдашником. И, едва сдерживая смех, сказал вполголоса: «Погоди бушевать, Иеронимус, солдаты же, а ты им загадки загадываешь. Подумайте то, подумайте это. Голова солдату нужна, чтобы в нее есть, и точка. Нужно говорить прямо и конкретно». Сержант обиженно надулся и буркнул: «Еще головой можно нос сломать. Хочешь, покажу, гноме?» Ников над головами этих незнакомых воинов не было, поэтому я подбочинился и внушительно сказал: «Меня зовут Горн, староста Подгорного и глава клана Капсуниверс». Солдаты тут же выпрямились, вытянув руки по швам, а сержант мигом нахлобучил шапель, болтающийся на поясе, и бросил ладонь к виску в воинском приветствии. «Сержант Грюм, к вашим услугам! И, ваша бродь, получили бы вы тогда уж бляху лейтенанта во избежание, так сказать, лишних казусов? Вас сопроводить к интенданту?» «Вам даровано звание лейтенант баронства Арнского, плюс 15 репутации у стражников». Я быстро закрыл сообщение системы и заметил, как сержант, задав последний вопрос, быстро глянул на магическое устройство, открыв истинную причину своего рвения. Уточнять я ничего не стал, строго пошевелил бровями и вновь заглянул через бортик. «Ламазипель, что за цветы растишь на стене?» Лесовик вскинулся и вдохновленно крикнул снизу: «О, это уникальный гибрид плюща и цепкой огненной мохнатки. Я успешно привил к ней темный хлюст, так что теперь время ее полного цикла продлилось до 8 дней. Я заметил, с какой тоской переглянулись солдаты, и поспешно спросил, пока у них не рассеялось внимание: «А что она делает?» Иеронимус нервно вскинулся и пристукнул посохом, но промолчал, заметив мой успокаивающий жест. Ламазипель же восторженно воскликнул: «Так она вцепляется при контакте в плоть и жжет!» Сержант угрюмо буркнул, наконец оправдав свое имя: «Ничего этого она не делает. 2 дня по этим хвостам строители напрямик на стену забираются, срезая путь. Снова какая-то неудачная туфта, на которую ломик гораст». В голосе эльфа, который его прекрасно услышал, зазвенела обида. «Так вот, кто листья топчет! И я же говорю, с темным хлюстом, болваны!» Оскорбленный лесной эльф вновь подхватил свою лейку и отвернулся. Только подрагивающая струя воды, то и дело проливающаяся мимо цветов, выдавала глубину его негодования. Правда, из его речи солдаты явно поняли только одно слово, и оно им сильно не понравилось, судя по тому, как они угрюмо переглядывались, щупая арбалеты за плечами. Налицо проблема коммуникаций. Я не раз наблюдал, как психуют ребята из техподдержки, пытаясь объяснить цепочку действий клиенту, который понятия не имеет даже, где находится кнопка «пуск». Без менеджера, что переведет со специального на человеческий, обычно бывает все плохо. Поэтому я крикнул, вновь привлекая внимание к себе: «Садовника каждый обидеть может! Да! Ламазипель, в общем, ты добился того, что эти лианы будут хватать только дроу?» Тот вновь вскинулся и всплеснул руками. «Конечно, я об этом и говорю. Будут держать и жечь, не давая им воспользоваться своими любимыми заклинаниями тлена, чтобы освободиться». Лица солдат мучительно напряглись. Лбы пошли складками размышлений, а я помог. Воздушный кулак сбивает эльфов с крыши донжона в эти заросли. Те их оплетают и держат, а стрелкам остается лишь нашпиговать их болтами, да поднять уровни. Морщины мучительных раздумий разгладились. На их простых грубых лицах разом отразился восторг и уважение перед таким крутым тактическим коварством. Иеронимус аж глаза закатил в досаде, а я шепнул ему: «Рон, у наших гномок есть рецепт улиточного бульона, увеличивающего на время интеллект, но он слаб. Может быть, у тебя тоже есть какое-нибудь заклинание на разум? А то у стражей, похоже, с ним совсем беда». Иеронимус пристукнул посохом, задумчиво пробормотав: «Надо посмотреть. Действительно, проще наложить на этих троглодитов баф, нежели попусту трепать нервы». Я кивнул. Все ж Росланд завязан на игроков, так что, похоже, инк игры искусственно не дает даже самым продвинутым неписям делать очевидные выводы. И добавил: «Сейчас иду к барону, через полчаса навещу тебя в башне, авось как раз найдешь поумнелку. К тому же у меня есть кое-какая добыча, которая тебя, несомненно, заинтересует».